Ну, ваша принцесса хоть и кусачая, но бояться ее как-то не солидно. Она все же не волк. Я не про собачку говорю, юноша. Вовсе не про нее. На этот раз я внимательно взглянул на свою спутницу, которая неспешно шагала рядом. Бояться стоит вас, решил не юлить я. Морозовы всегда были прямыми как палка. Не умеют в твоей семье играть в дипломатию. А надо, развеселился я. Вы же сами сказали, что вам приятно, что я не прошел мимо. И не откажусь от своих слов, Миша. Мы подошли к дверям моего дома, и швейцар угодливо распахнул перед нами дверь. При этом он поклонился ниже, чем обычно, и глаз не поднял. Администратор при нашем появлении выскочил из-за стойки и обеспокоенно уточнил. «Все в порядке, Иванна Львовна, вам понадобилась помощь, с чего это вы сделали такие выводы?» Строго осведомилась женщина, и даже меня пробрало от того, каким властным показался ее голос. «По-твоему, я нуждаюсь в помощи? Простите мою бестактность», – мужчина побледнел. «Принцесса убежала», – напомнил я, надеясь разрядить обстановку. «Наверное, надо ее поискать». «Точно», – моя спутница улыбнулась и погладила меня по руке. Миша поймал ее, но упрямая собака вновь сбежала. «Быть может, все дело в том, что когда ее ловят охранники, то обязательно кормят вкусняшками. Потому она каждый раз и рвется от меня на прогулках. Знает, что за это получит награду. Я распоряжусь, чтобы ее не кормили ничем», – проблеял администратор. Иванна закатила глаза. «Еще чего не хватало. Пусть и этой наглой морды хоть какая-то радость в жизни останется. Мы не будем менять правила. Я иду на прогулку с собакой. Она сбегает, ваши увольнее ее ловят, угощают вредными сухариками и несут ко мне. Я благодарю парней, и те уходят восвоясь с чувством выполненного долга. Собака счастлива, я довольна. Меня лично все устраивает. У вас есть возражения? Как прикажете, Иванна Львовна?» Администратор поклонился, да так и остался со сгорбленной спиной, пока мы не прошли мимо. В лифте женщина вынула карточку, приложила ее к панели и подмигнула. «Прокачу тебя с ветерком, Миша». Она повернулась к стеклу, глядя на переливающийся огнями ночной город, который раскинулся за черной лентой реки. «Знаешь, что самое страшное для тех, у кого есть крылья, Миша?» — глухо спросила она. «Могу догадаться, но лучше послушаю вас. Страшно, когда за твоей спиной есть крылья, а ты боишься высоты», — произнесла она без улыбки и качнула головой. Двери лифта открылись, и дама шагнула из кабины. «Спасибо, что проводил, Мишенька», — сказала она, направляясь через небольшой холл. «Тебе придется спуститься на свой этаж, потому как приглашать тебя на чай в мои планы не входит. В другой раз обязательно позову». «Как скажете», — удивленно произнес я, замечая в углах охранников, которые стояли безмолвными тенями и следили за мной. «Спокойной ночи. И тебе, темный». Я подумал, что соседка моя не так проста и плоха, что я забыл отдать ей поводок. На нем оказался брелок с изображением имперского герба и инициалами моей новой знакомой. Что ж, верну в другой раз. С этими мыслями я направился к себе, на этаж ниже. Глава 11-1. Просыпаться одному было как-то непривычно и холодно. Раньше меня это не особенно беспокоило, но сейчас я вдруг остро ощутил, как не хватает женского общества. С неохотой встал с кровати, взял лежавший на столе телефон, проверил сообщение. Из первого я узнал, что Тоня благополучно поправляется, хотя еще не пришла в сознание. Второе пришло от Водянова и гласило: «Договоренность с администрацией комплекса достигнута. Апартаменты под Морозовским этажом теперь принадлежали мне». Лилия подчеркнула, что владельцем стал я, а не семья, что накладывает на меня обязательства по оплате, и добавила, что мне это будет по карману с предложенной рассрочкой. От последнего сообщения я довольно улыбнулся, положил телефон на стол и поплелся в ванную, где привел себя в порядок и отправился завтракать. На кухне меня ожидала тишина и отчетливое осознание, что я успел привыкнуть к накрытому столу, а ведь раньше вполне справлялся совсем самостоятельно. Заглянул в холодильник и нашел там кое-что, и создал какое-то подобие завтрака. Заварил свежий чай, уселся за стойку бара и принялся разбираться с телефоном, который мне выдал епископ. Аппарат оказался простым, кнопочным, со скромным функционалом. В записную книжку я вбил несколько важных контактов, но звонить все же решил с прежнего номера, разумно рассудив, что если кто-то и прослушивает мой телефон, то не стоит настораживать следящих внезапной тишиной. Никон ответил мне почти тотчас. «Здравы будьте, княжич», — настороженно сказал он. «Вашими молитвами, произнес я и спокойно продолжил, мне нужна ваша помощь, всегда готов. Я хотел бы пригласить на Русалью неделю Шуйских. Знаю, семья сейчас не самая популярная, но мне подумалось, что стоит привлечь к ним внимание и заручиться поддержкой. Лишних друзей не бывает, мужчина сразу смекнул, о чем я, но думаю, что это не телефонный разговор, Михаил Владимирович. Все верно, буду вам благодарен, если бы вы смогли договориться о скорой встрече с представителями семьи. На какое время? Ближайшие. Ждите моего звонка, деловито распорядился мужчина и прервал беседу. Я же быстро поел, собрался и направился в апартаменты по соседству. Ради приличия надавил на клавишу звонка и дождался, пока мне откроют дверь. Доброе утро, поздоровался я с лекаркой, которая мне поклонилась. Девушка в порядке? Сразу же сообщила она, только все еще спит, но это даже полезно для ее восстановления. Мы можем привести ее в чувство, но, я возражаю, раздался немного хриплый голос и в комнату вошла Ксения. Она казалась уставшей, к тому же мне было непривычно видеть Серову в длинной футболке с моей фотографией на груди. «Не думай, что я твой фанатка», — фыркнула девушка, — «просто у меня нет своей одежды». Пришлось взять кое-что из реквизита для съемок. «Закажи все, что нужно в нашей новой сети», – предложил я, смущенно отводя глаза от княжны. Под тонкой тканью было заметно, что белья на Ксении не было. «И почему ты против пробуждения нашей больной? Кости и мышцы срастаются лучше, когда она спит. Если для тебя важно ее здоровье, то придется подождать хотя бы день. Тем более сейчас ты вряд ли получишь от нее ответы. Девушка будет как в тумане. Пусть спит», кивнул я. Серова скрестила на груди руки и нахмурилась. «Долго еще нам сидеть в этой башне из стекла и бетона? Жди своего рыцаря, принцесса», бросил я с кривой улыбкой. «Пока я твой дракон и отпускать никуда не собираюсь». Девушка хмыкнула и предложила. «Может угостить тебя чаем, дракон? Спасибо, но у меня дела. Не стану тебе мешать. Если что-то понадобится, я воспользуюсь кредиткой твоей семьи», продолжила за меня Ксения и довольно усмехнулась. «Ищу плюсы в сложившейся ситуации». Я попрощался, вышел из квартиры, спустился на лифте в полупустой холл. Почти дошел до дверей, когда меня окликнул знакомый голос. Дружинник на входе напрягся, но с места не сдвинулся. А я медленно повернулся и нехотя протянул. «Какая встреча? Не ожидали, княжич?» Прошипела девушка и направилась ко мне. Я стоял и ждал лошадчак, наблюдая, как она вышагивает ко мне в умопомрачительных ботфортах из бархата. Наряд ее состоял из короткого платья и куртки, напоминающей мундир с эполетами с бахромой. «У меня мало времени», — сообщил я и многозначительно постучал пальцем по циферблату часов. «Для меня найдешь», — прошипела девица, когда оказалась рядом. Она скрестила руки на груди, вскинула подбородок и громко заявила. «Эти подонки решили всерьез выселить меня из Снежинскграда». Я пожал плечами. «Правила едины для всех. Ты постарался?» Она злобно оскалилась. «Испугался меня, решил подстраховаться. Михаил Владимирович», строго напомнил я девице и погрозил пальцем. «И ты себе льстишь. Мне тебя бояться точно не стоит. Докажи». Она топнула ногой. «Скажи, что не имеешь ко мне никаких претензий. Еще все можно исправить, если ты замолвишь за меня словечко. Тебе не обязательно становиться моим врагом. Ты неправильно просишь об одолжении, деточка», — холодно усмехнулся я. «Надо говорить волшебные слова, не повышать голос. Решил меня воспитывать? Казалось, что еще пара секунд и дама кинется на меня с кулаками. Поздно. Воспитывать надо было, когда с этого был прок. А сейчас поможет только содержание в клетке, в изоляции от людей. Хотя ты и решетку умудришься испачкать в дерьме назло уборщикам. Пожалеешь, Морозов», — прошипела лошадчак. «Повторяешься?» Я вновь посмотрел на часы. «Если это все, что ты хотела сказать, они не позволяют войти в мои апартаменты. Заявили, что новый владелец решит, что выслать мне, а что присвоить. Там мебель, картины, моя статуя». Она оглянулась и пробормотала что-то нецензурное. «Твоя личная?» Внутренне содрогнулся я. «В полный рост, во всех анатомических подробностях», с гордостью ответила лошадчак и самодовольно улыбнулась. «Да, я не мог не отметить, что она обладала хорошей фигурой, вот только наполнение меня не устраивало. Так и быть, я верну тебе статую». «Что?» Она даже побледнела от напряжения. «Составь список вещей и передай через администратора», — посоветовал я, а потом хлопнул себя по лбу, словно вспомнил о чем-то важном. «Ах да, тебя ж больше не пустят в комплекс, Морозов. Значит, вышли список письмом моему секретарю. Если Водянова не забудет, то передаст его мне, и когда будет время. Не может быть, чтобы ты забрал себе. Но статую я точно вышлю сразу же, поспешно возразил я, потому что видеть ее по утрам чревато несварением желудка. Хотя, с другой стороны, если понадобится отпугивать кого-то от сейфа, девушка взвизгнула и кинулась на меня. Тотчас ее запястья опутали почти прозрачные жгуты, которые бросил дружинник, что все так же стоял у двери. «Скажи ему спасибо», — негромко произнес я. «Если бы ты коснулась меня, то дала повод оторвать тебе руки». Видимо, что-то было в моих глазах, отчего Тальяна гулко сглотнула и подалась назад. Я развернулся и пошел прочь. На выходе обозначил поклон в сторону дружинника, который лишь блеснул глазами в ответ. «Вызвать вам машину нашей службы такси», — уточнил швейцар, когда я оказался на пороге. «Прибудет в течение минуты». «Изволь», — кивнул я и добавил, — «адрес я скажу водителю по дороге». Почти сразу же к площадке у нижней ступени подкатил автомобиль. Пока я спускался, парень вышел из-за руля и открыл передо мной дверь. Я устроился на заднем сиденье и лишь потом бросил взгляд на стеклянные двери, сквозь которые была видна размахивающая руками девушка. Пусть привыкает, что за все в жизни надо платить. В кармане раздался звон колокола, и я довольно отметил, что Никон не дремлет. Принял вызов и услышал довольный голос куратора. «Шуйские готовы встретиться в удобное для вас время, когда вы сможете приехать в их городской особняк». «Хоть сейчас», — ответил я. Никон продиктовал адрес, который я повторил водителю, и произнес в трубку. «Выезжаю из Снежинскграда. Передам Шуйским, что в течение часа вы будете на месте. Полагаете, мне нужно присутствовать на вашей встрече? Я вижусь с родней неподалеку и могу подъехать». Я тотчас подумал, что, возможно, моя беседа приобретет не самый мирный настрой, и мне вовсе не хотелось, чтобы Никон узнал подробности гибели старика Шуйского. Потому я с наигранным безразличием сказал: «Это будет обычный визит вежливости, не более. Достаточно того, что вы устроили нам встречу». «Хорошо», — с заметным облегчением ответил мужчина и добавил: «Если понадоблюсь, звоните, Михаил Владимирович, непременно. И спасибо вам за помощь». «Пустое, мастер», — протянул мужчина, явно довольный собой. Дом Шуйских располагался в старой части города. Это был особняк в два этажа, с мансардой под покатой крышей. Сквозь кованые ворота виднелась гравийная дорога, которая тянулась между аккуратными рядами подстриженных кустов. К машине подошел стоявший на воротах дружинник. «Михаил Морозов, меня ждут», — сообщил я. Боец тотчас махнул рукой, и створки распахнулись. Машина въехала на территорию. Я отметил, что растущие здесь деревья нуждались в уходе, хотя сад пока еще не выглядел слишком запущенным. Площадка перед порогом смотрелась внушительно. Под ногами раскинулось роскошное панно из яркой плитки белого и всех оттенков синего цвета. Кусочки мозаики складывались в изображении женской головы с волосами-змеями. Только в отличие от жуткой горгоны, эта дама лукаво улыбалась. По обе стороны от ступеней возвышались две статуи из гладкого мрамора. Это были воины в плащах со странными лицами, половину которых занимали глаза. Несмотря на удивительную анатомию, они выглядели внушительно и неуродливо. На верхней ступени стоял высокий парень в темном костюме, достаточно парадном, чтобы принять знатного гостя, но без галстука, что давало понять: «Меня принимают без официоза». Мне даже стало неловко за свой неформальный облик. Обычные джинсы, куртка с замком наискосок и тяжелые ботинки показались слишком простыми. «Здравы будьте, княжич Морозов», — поприветствовал меня старший в роду Шуйских. Он спустился на несколько ступеней, а я поднялся, чтобы встать с ним рядом. Руку я протянул первым, и ладонь стиснули крепкие пальцы. «Добрый день, Матвей Сергеевич. Спасибо, что вы согласились меня принять. Признаюсь, не ожидал звонка от вашего куратора. Не знаете, зачем Никону нужно было нас сводить? Вряд ли семья Шуйских может быть полезной для Морозовых. Мы еще разбираем документы после смерти отца, но уже ясно, что дела у нас плохи». Я удивился такому откровению, но решил ответить взаимностью. На самом деле это я попросил Никона договориться о нашей встрече. Куратор просто выполнил мою просьбу. Даже так, молодой князь уже иначе посмотрел на меня. «Что ж, у вас очень необычное оформление дома», — решил я разбавить напряженную атмосферу. «Вы же не жили раньше в столице и не знаете историю ведьмачьих семей», — устало улыбнулся хозяин дома. «Мне всегда казалось, что эти легенды придумали наши предки, когда собрались в кабаке, и каждый старался сочинить сказку пострашнее. Мой пращур был очень изобретателен и поведал, что когда-то его предок встретил истинную дочь подземных рек. Та оказалась хороша собой и увлекла Шуйского в свою опочивальню, где провела с ним ночь. Она утро проводила наружу и попрощалась. Парень поначалу подумал, что просто развлекся с красивой высшей нечистью, однако не сумел покинуть это место навсегда. Сердце сжалось от боли, когда он понял, что больше никогда не увидит ее. Дороги всегда приводили его к холмам, где скрылся вход в подземелье. Я рассматривал рисунок на мозаике, отмечая талант мастера. На солнце кусочки, покрытые глазурью, переливались искорками. И как не искал парень вход в подземелье, чтобы встретить ту деву, не смог найти. Любой другой потерял бы надежду, забыл о той, что подарила ему только одну ночь. Но парень не слушал голос разума. Выстроил избушку у подножья холма, решился оставить мир, чтобы провести жизнь рядом с той, кто забрал его сердце. И когда надежда почти оставила, врата в подземную обитель отворились. Дева вышла к парню и одарила его силой, до того неведомой. Она сделала его ведьмаком, догадался я. Когда мой дед перебирал с коньяком за праздничным ужином, то уверял, что высшая нечисть когда-то жила с нами в мире. И вы думаете, что такого не могло быть? Предположил я с видимой беспечностью. Думаю, что мы никогда не узнаем правды, уклончиво ответил парень. В нашей истории много легенд. Какие из них основаны на реальных событиях, а какие являются пьяными сказками наших дедов? Странно, что у всех предков сказки одинаковые. Я еще раз осмотрел мраморных воинов, напряженно смотрящих в сторону ворот. «Я дурной хозяин, раз держу вас на пороге», — спохватился князь. «Пройдемте, угощу вас чаем. Вы подарили мне интересную историю. Поверьте, это дорогого стоит». Внутри было тепло от зажженного камина. Он казался порталом в другой мир, и я с удовольствием подошел к огню, чтобы согреть руки. «Сегодня снаружи зябко», — сказал Матвей, занимая кресло напротив камина. Я оценил огромную люстру множеством рожков и россыпью сотен хрустальных капель подвесок. Хотелось спросить, не слезы ли это морских дев, но прикусил язык. Вряд ли таким секретом кто-то стал бы делиться. Дворецкий принес поднос и поставил его на столик. «Дом нуждается в ремонте», — нехотя пояснил парень. «Рамы рассохлись и подлежат замене. Мы с сестрой подумываем переехать в городские квартиры. Вот только бросать родовой особняк — дурной тон. Боюсь, нас не поймут в обществе». «Понимаю», — кивнул я. «Однако это не предмет нашего разговора, Михаил Владимирович. Вы прибыли не для того слушать жалобы на жизнь». Парень устало потер переносицу. «На самом деле, я хотел бы позвать вас с сестрой на Морозовский фестиваль. На Русалью неделю», — удивился князь. «Я выпишу вам пропуск на все 7 дней, а вы сами решите, сколько времени сможете уделить нашему празднику». «Ольга будет в восторге», — оживился Матвей и наконец открыто улыбнулся. В последнее время она погрустнела. «Вам тоже не помешает отдохнуть», — осторожно продолжил я. «К слову, я могу предложить вам помощь, если это уместно». «В какой области?» — насторожился парень, и его улыбка поблекла. «Если вы так долго разбираетесь с делами, то, возможно, вам нужен грамотный аудит. Нам сейчас нужны контракты», — вздохнул парень. С его лица слетела маска взрослого человека, и мне показалось, что передо мной мальчишка, который только что окончил школу и не решил, в какой вуз поступать. «Знаете, вам повезло, что у вас есть старший брат. Не могу не согласиться», — не стал я спорить. «Но мы играем теми картами, которые раздает жизнь. У Шуйских сейчас тяжелые времена, и я хотел бы протянуть вам руку помощи, как брату по оружию. Не могу взять в толк, зачем вам это?» Собеседник напряженно ждал ответа. «Еще вчера моя семья была на грани роспуска и почти разорена. Я хорошо знаю, что порой очень нужно, чтобы кто-то помог. Мне вот Алина Шереметьева купила бутерброд на фесте. Там же бесплатная еда», — удивился парень. «Да, я сделал вид, что возмущен. То есть я напрасно потом позвал ее на дружеский ужин, и как после этого доверять женщинам?» Мы оба засмеялись, и обстановка разрядилась. Молодой князь уточнил о времени сборов на фестивале, о форме одежды и возможности сделать прямые эфиры для своих подписчиков. А у меня внутри ослабла пружина, которая сжималась по дороге сюда. Я ведь всерьез подумывал, что Шуйские решились на месть. Но судя по тому, что я видел, молодым наследникам было не до меня. Значит, убивать их не нужно. Минус один в списке подозреваемых. Глава 12. Новое умение. Мы поговорили еще час, и я сослался на дела, решив, что оставаться в доме Шуйских мне больше незачем. Извините, но я вынужден откланяться. Я пожал на прощание руку князя. У меня еще много дел. Буду рад видеть вас с сестрой гостями на фестивале. И надеюсь, что ваши дела пойдут в гору. Вашими молитвами, усмехнулся парень, но теперь его лицо показалось немного светлее, чем в первые минуты встречи. Матвей сам проводил меня до двери и пожелал счастливого пути. Только оказавшись снаружи, я позволил себе расслабиться. Мне совсем не хотелось, чтобы Шуйские были замешаны в покушении на Тоню. Но после беседы с молодым князем я уверился, что угрозы от этой семьи мне ждать не стоит. «Добрый день, княжич!» Я был задумчив и не сразу заметил девушку чуть в стороне от дорожки, в глубине сада. Ольга Шуйская махнула рукой, приглашая меня подойти. Она расположилась на небольшой площадке для тренировки, которая размещалась между деревьями. Девушка была среднего роста, спортивная, с обрезанными по плечи темными волосами, обрамляющими скуластое лицо. Шуйская походила на брата прямым носом, глубоко посаженными глазами, острым подбородком и упрямо сжатыми губами. Княжна была без косметики, в простом спортивном костюме и с трикотажной повязкой на лбу, но это не делало ее менее привлекательной. Девушка раскраснелась после тренировки, однако при этом выглядела свежей. Рядом сидел черный пес с острыми ушами и следил за мной внимательным взглядом. «Не укусит», — благодушно уточнил я. «Только если вы попытаетесь напасть», — княжна устало улыбнулась мне и сделала знак рукой, после чего собака тотчас потеряла ко мне интерес. «Вы решили навестить моего брата? Визит вежливости», — подтвердил я. «И зачем вам это?» — неожиданно спросила Ольга. «Вы поверите, если я скажу, что просто хочу вас поддержать?» «Нет», — девушка покачала головой и вытерла испарину со лба, закинула полотенце на шею и посмотрела на меня так же, как до того смотрела собака, внимательно. «Мой брат — хороший парень. Он продолжает верить в добро, даже когда жизнь подкинула нам продольную черную полосу. А вы, Ольга Сергеевна?» — осведомился я. Княжна слегка наклонила голову к плечу и пристально всмотрелась в мои глаза. «Я никогда не была наивной, но вы чем-то напоминаете мне отца. Что-то есть в вас такое неуловимое. Наверное, потому я пытаюсь поверить, что вы задумали что-то плохое против моей семьи». «Не задумал», — честно признался я. «Мне хорошо известно, что такое нужда, и не хочется, чтобы вам также пришлось пройти через испытания. Хотите помочь только Шуйским?» — колко уточнила девушка. «Или вы решили обойти все семьи ведьмаков, которым не везет? Ваша семья занимает не последнее место в рейтинге», — заметил я. «И, несмотря на временные трудности, вы сможете подняться. Я в этом уверен». Ольга скрестила на груди руки. «Предположим. И чем это выгодно вам, Михаил Владимирович? Скажем так, я заинтересован в вашей поддержке. Народному ведьмаку нужны Шуйские», — она казалась удивленной. «Друзья лишними не бывают, тем более, представители уважаемой семьи. Что же конкретно мы можем вам дать?» Вновь настороженно уточнила она и потрепала по голове заволновавшегося пса. «Мне нужна ваша лояльность. После смерти верховного жреца расстановка сил в Синоде изменилась. Но я понимаю, что это может быть временным явлением, и народная любовь не вечна. Сегодня я любимец публики, а завтра...» Шуйская кивнула, давая понять, что смекает, о чем речь. «Незначительных семей нет», — продолжил я. «И уж тем более, я понимаю, что Шуйские только кажутся слабыми. Но завтра вы вернете свое и также позиции в рейтинге. И я хочу быть вашим другом не только когда вы снова станете сильными. Это правда, что вы угрожали Воронцову в его доме?» Княжна вновь удивила меня прямотой. Я развел руками. «Мне пришлось. Я защищал свою семью». Девушка прищурилась. «Он ведь один из нас». «Нет, Воронцов не был частью нашего сообщества. Этот человек поставил себя выше братьев по оружию. Но вы пошли против ведьмаков, когда напали на него». «Не нападал, а просто предупредил, что нельзя трогать моих близких», — поправил я Ольгу. «Что не надо пытаться продавить тех, кого он считал слабыми. И сделал бы это вновь, если можно было повернуть время назад. Уверен, что вы лично поступили так же, если кто-то бы посмел направить оружие на тех, кто вам дорог. Например, на вашего брата». Ведьмочка поджала губы и быстро отвернулась, рассматривая порог особняка, который виднелся за кустами. Между ее бровей залегла тревожная складка. «Если мы поддержим Морозова, то привлечем внимание его врагов», — задумчиво протянула она. «А у вас, княжич, их немало. Откуда вы знаете?» «Напрягся я, ведь я не глупая девица из вашей фанатской группы, Михаил», — Шуйская тряхнула волосами. «И умею делать выводы. Вы бы не приехали, если бы вас не прижало. Верно, я уже сказал, что ищу лишь вашей дружбы», — упрямо заявил я. Стоявшая рядом собака подошла ближе и принюхалась к моей ладони, а потом ткнулась в пальцы мокрым носом. Погладить пса я все же не решился, слишком уж голодным он мне показался. Чем нам может грозить оказаться с вами в одной компании? Если я не ошибаюсь, ваши друзья отправились с вами в Лукоморье и там едва не погибли. Они остались живы, напомнил я. Умер только я. Для мертвого вы слишком румяный, княжич. Девушка блеснула глазами, но уже не выглядела такой настороженной. Мне показалось, что она доверяет собаке, которая вовсю пыталась потереться о мою руку. Мой отец всегда был очень осмотрителен. Наша фамильная сила была водной. И значит, мы умеем быть гибкими и не решаемся на авантюры. Мы умеем думать и анализировать. Это хорошие черты, и они не позволяют принять внезапные решения. Поддержите мою семью, а не меня лично, предложил я. Меня это более чем устроит. Мы не привыкли идти на компромиссы. Девушка вынула из кармана толстовки сухарик и поманила к себе собаку. Та с благодарностью осторожно взяла угощение. «Имейте в виду, что если мы решим поддержать семью Морозова, то поддержим и темного ведьмака. Вы неотделимы от своей семьи, как я часть своей. Я приму любое ваше решение», — я коротко поклонился, давая понять, что не стану больше настаивать. Ольга кивнула. «Мы дадим вам ответ, когда все хорошо взвесим и обсудим. Спасибо, что пришли и подарили моему брату надежду. Он в последнее время совсем расклеился. Смерть отца стала для него тяжелым испытанием. К тому же Матвей переживает за меня. Думает, что мне не хватает внимания поклонников. Считает, что я грущу и уверен, что мне ужасно хочется попасть на Русалью неделю. А вам не хочется?» Девушка лукаво улыбнулась и пожала плечами. «Я не буду вам лгать, Михаил. И мне, и брату не помешает развеяться, и дело не только в возможности напомнить о себе, отвлечься будет полезно и мне, и брату. Значит, я буду ждать вас на фестивале, секретарь семьи выдаст вам билеты, без них попасть на мероприятие не получится. Хорошо, не буду вас больше задерживать, Михаил Владимирович, до встречи, всего хорошего», я поклонился, и девушка направилась в сторону дома. Я посмотрел ей вслед и понял, что в семье именно она была главой, а не старший брат. Шуйская была на редкость умной девицей и было бы неплохо, если она станет моим другом. Потому как заиметь такого врага мне совсем не хотелось. Когда я направился к воротам, то заметил еще пару псов, которые провожали меня бесшумными тенями до самого выхода. Дружинник с готовностью открыл мне дверь и уточнил. «Вам нужна машина, мастер, мне вызвать для вас такси?» «Спасибо, не стоит. Пожалуй, немного пройдусь», — отказался я и вышел за территорию, и тотчас пожалел о своем решении. За воротами, прямо через дорогу, стояла стайка молодежи в мерче темного ведьмака. Видимо, фанаты заметили меня, когда я подъезжал к Шуйским, скооперировались через социальную сеть и собрались здесь, чтобы поприветствовать. Нацепив улыбку, я направился к ним. Нельзя разочаровывать людей, которые смотрели на меня как на героя. Народу нужен кто-то, в кого стоит верить. Сейчас этим кем-то был я. Я остановился перед парой девушек, которые схватились за руки и смотрели на меня с восторгом. «Михаил, мы знали, что вы живой», — пробасил парень, который стоял за их спинами. «Темного так просто не добить. Спасибо. Мне кажется, что именно ваша вера в меня не позволила мне погибнуть. Мы из команды претендентов в ряды Морозовых», — заявил бледный мальчишка, которому на вид было лет 15. «Я вот приехал из самого Нижнего Вергорода». Неожиданно волосы на моем затылке приподнялись, а по спине прокатилась волна мурашек. Меня тотчас окутало темный кокон брони, и я резко развернулся. Заметил, что в мою сторону летит что-то блестящее. Отбил снаряд темной плетью, и лишь по звону понял, что это ледяные иглы раскрошились на асфальте. Ворота Шуйских оказались покрыты промерзшей коркой, и за ней бились несколько дружинников, пытаясь распахнуть двери. Я развернулся и заметил на дороге четырех бойцов. Мужчину лет 40, девицу и двух парней. Они рассредоточились, собираясь атаковать. В стороны, крикнул я оторопевшим подросткам, и те послушно бросились в рассыпную. Я же довольно усмехнулся, пожалев, что не взял с собой скорбь, и активировал крылья. Сбоку ударил огромный огненный шар, и я проворно закрылся. Затем создал плетение истерии, и бросил его в атаковавшего противника, одного из парней. Способность впиталась в бойца, а через секунду он внезапно атаковал одного из своих товарищей, создав огненный шар и метнув его в напарника. К моему удивлению, парень среагировал молниеносно. Закрылся щитом, в который с шипением врезался фаербол, и стек по броне огненными искрами. Парни развернулись друг у другу, и я быстро потерял интерес к этой паре. На несколько секунд они будут заняты. У меня же осталось еще двое бойцов. Тот самый взрослый мужчина и девушка. Я едва успел закрыться крыльями, в которые ударились несколько ледяных копий. Видимо, второй противник выжидал, пока напарник меня измотает. Активировал щит, раскрылся и сделал ложный выпад, заставив мужчину уйти броню. Отменил плетение и бросил ему под ноги темное пламя, которое сорвало защиту с противника. А следом тут же полетел озноб, который на время вывел мужчину из строя. В костяной щит ударил воздушный вихрь, и я развернулся. Создал темную цепь, добавил к ней плетение объятий мглы, раскрутил над головой и метнул в девушку, целя в ноги. Противница высоко подпрыгнула, пропуская мое оружие под собой, и открылась для вскипания крови. Именно это плетение я бросил в нее. Оно попало в цель, и девушка закричала, рухнула на землю и принялась кататься, словно пытаясь сбить с себя пламя. И я не удержался от злой усмешки. Минус одна. Остались трое. Развернулся и ударил цепью, целя в мужчину, которого только недавно вывел из строя ознобом. Цепь опутала противника поперек туловища. А через долю секунды я почувствовал, как голова закружилась от прилива силы, и тут же хотел было добавить чем-нибудь добивающим, но в этот самый момент боковым зрением заметил, как спала истерия, и двое парней разворачиваются ко мне. Выпустил цепь, разрывая плетение, закрылся крыльями, оберегая себя от атаки. Поддерживать крылья становилось все тяжелее, слишком много они забирали энергии. Я активировал костяную броню, раскрылся и бросил в огневика сначала темное пламя, а затем сразу разложение. Плетение ударило в предплечье, с шипением въелось в кожу. Огневик с удивлением взглянул на руку, где уже успела почернеть кожа и ткань, и истошно закричал. А в следующую в грудь ударил молот света, который сбил броню и отбросил меня на пару шагов. Я с трудом удержал равновесие, взмахнул крыльями и, неожиданно для себя самого, вознесся над землей и завис в паре метров. И не успел я удивиться открывшемуся во мне таланту, как в мои крылья ударились сгустки светлой силы. Они казались вязкими, раскаленными и жгли меня словно кислота. Несколько огненных шаров ударили в крылья, и я заставил себя вобрать пламя и задохнулся от боли. Крылья надломились, и я рухнул на асфальт, едва успев закрыть голову руками. Кровь буквально вскипела в жилах, легкие разрывались от жара, на губах плавилась пена. Из последних сил я попытался встать на ноги. Колени оказались слабее, чем я рассчитывал, и получилось подняться далеко не с первого раза. Мои соперники были изрядно потрепаны. Девица лежала чуть поодаль недвижимая. Невысокий мужик тяжело дышал и сплевывал кровь. Третий никак не мог призвать стихию. Видимо, помехой была почти отсутствующая кисть руки. «На этот раз тебе придется умереть», — прохрипел светлый, и на его ладонях полыхнуло светлое пламя. И почему-то я сразу понял, что эта драка станет моей последней. От обиды на саму ситуацию я на мгновение смежил веки, но тут же распахнул глаза. Не хватало еще умереть как трус. Не по-морозовски это, не по-темному. Крылья не хотели распахиваться, сжимаясь вокруг меня мятой и разорванной тьмой. Они словно пытались спрятать меня от опасности, дать пару бесполезных минут жизни, но позади всхлипнула незнакомая девушка с моим изображением на груди. И ее стоило прикрыть, как и остальных пришедших посмотреть на темного. Я выдохнул и призвал тени, что оставались внутри. Она вырвалась наружу растрепанными парусами. А потом случилось странное. Сгусток пламени, который полетел в меня, неожиданно столкнулся с ледяным щитом. Слабым, шипящим и плавящимся от плетения очищающего огня, но спасшим меня от прямого попадания в грудь. Затем откуда-то из-за моей спины вырвался столб яркого пламени, который подхватил поток ветра и швырнул в опешившего светлого, который едва успел активировать щит. Я не отвел глаз от последнего нападавшего, но понял, что больше не один. Рядом со мной встали вернувшиеся незнакомые парни и девушки с высохшими слезами. Кто-то подставил мне плечо, не дав свалиться. И вперед выступил тот мальчишка, который приехал с Нижнего Вергорода. В его руках засеребрилась сила, и я почему-то подумал, что он еще слишком мал для таких фокусов. Будто неожиданности сегодня было недостаточно, мужчина, которого я недавно опутал призванной цепью, вдруг выпучил глаза и сложился вдвое, чтобы из его рта вырвался фонтан воды. Ворота шуйских с треском распахнулись, ломая толстый лед, и наружу вышли ведьмаки. Матвей вскинул руки, и с его пальцев соскользнули водяные ленты змей. Ольга сжала кулаки, и парень перед ней упал сломанной куклой. Из его тела словно из губки выдавилась и растеклась по асфальту густо окрашенная красным вода. «Взять!» — приказала княжна, указывая на однорукого огневика и светлого. Поджарые псы тотчас рванули к уцелевшим воинам, а сама девушка создала прозрачную полусферу, куполом закрывшую меня и моих нечаянных спасителей. Князь отдал приказы дружине, которая тотчас выстроилась в боевой порядок. На асфальте валялись противники, которых удерживали шипящие извивающиеся полупрозрачные змеи. Ноги меня уже не слушались. Чья-то холодная ладонь легла мне на лоб. Девица с заплаканными глазами попыталась зажечь в пальцах светлую силу. «Не надо», — я покачал головой. «Тебе станет плохо». Но она нахмурилась и положила мне на голову дрожащие ладони. Мир вспыхнул и распался на сотни цветных искр. Последним, что я почувствовал, были несколько пар рук, поднимающих меня, а затем меня куда-то понесли, и в этот момент я услышал звон колокола, и только успел подумать, что он звонит по мне, прежде, чем сознание меня покинуло, и я окончательно улетел в чернильную пустоту небытия. Глава 13. Важные разговоры. Кто-то очень настойчиво звал меня по имени. Голос звучал откуда-то издалека и ужасно действовал на нервы. «Будьте осторожнее с княжичем, его раны». Я нахмурился и кое-как сумел открыть глаза, и почти сразу пожалел о содеянном. Пространство покачивалось, голова закружилась, и я вновь смежил веки. «Михаил, вы меня слышите?» — спросила меня какая-то девушка. «Владимирович», — выдохнул я и сделал это громко. «Он будет в порядке», — обратилась к кому-то незнакомка, которая меня раздражала. «Пить», — хрипло попросил я, и тут же губ коснулся край посуды, и в рот потекла вода. На третьем глотке я подавился и закашлял, и сразу же тело пронзила острая боль. «Морозов, прекратите!» — воскликнул все тот же голос, и я недовольно прищурился. Вокруг меня колыхалась тьма, сквозь которую просматривались силуэты людей. «Прошу вас убрать эту штуку!» Я нехотя втянул в себя тьму, решив, что именно ее назвали штукой. И сразу после того, как пространство посветлело, я понял, что рядом сидела княжна Ольга и настороженно осматривала меня. Сам я лежал на пороге особняка Шуйских. «Недалеко же я от вас ушел», — криво усмехнувшись, прохрипел я, с трудом ворочая языком. «Это не смешно, Морозов», — нахмурилась она. «Как вы себя чувствуете? Кто-нибудь из ребят пострадал?» Я попытался сесть, но девушка уверенно уперлась ладонью в мою грудь, оставляя на месте. Уточнила: «Из нападавших? Да плевать мне на этих уродов», — недовольно проворчал я. «Что с теми, кто мне помог? Раненые есть?» «У парнишки небольшое выгорание», — девушка отделалась царапиной, нехотя пояснила Ольга Сергеевна. «Но они справятся». Я решительно отодвинул руку княжны и кое-как поднялся и сел на ступенях. Стайка ребят расположились неподалеку, перед ними прохаживались собаки. «Их нельзя выпускать», — нехотя сказала княжна. «Сейчас приедут жандармы и допросят их. Меня будут допрашивать вместе с ними», — оборвал я Ольгу. «Эти люди спасли мне жизнь. Я понимаю, что вопросы будут и к нам», — хмуро заявил князь, который подошел ближе. «На вас напали перед семейным особняком Шуйских, и мы не сразу смогли прийти вам на помощь». Я покачал головой. «Я не имею к вам претензий, Матвей Сергеевич. Уверен, что вашей вины в произошедшем нет. К тому же вы успели обезвредить напавших. И, к слову, я впечатлен. Ваша стихия выглядит внушительно». Матвей слегка покраснел, словно смутился от моих слов, а Ольга гордо вскинула подбородок. «Наш лекарь оказался поблизости и успел вас немного подлатать, но все же вам потребуется отдых. Спасибо, что выручили», — продолжил я и стал подниматься. «Шуйские помогли мне встать на ноги. Я вам обязан жизнью. Знаете, Михаил Владимирович, Ольга подставила мне неожиданно крепкое плечо. Я впервые видела, чтобы практически чужие люди рисковали жизнями ради одного из нас. Эти бастарды», — она указала на стайку притихших ребят, — «они ведь встали между вами и нападавшими, и я никогда не смогу отплатить им за это». Княжна что-то пробормотала, и ее псы потрусили прочь, а мои фанаты воспряли духом при виде меня. «Михаил, ты в порядке?» – пробасил здоровяк. Очевидно, что Матвея покоробило такое простецкое обращение, но он ограничился тем, что слегка скривился. «Спасибо, ребята», не обратив внимания на фамильярность, ответил я. «Вам спасибо», вперед выступил бледный мальчишка. «Вы ведь нас прикрыли». «Я видел, мы все видели. Морозовы своих не бросают», сказал я и услышал, как Ольга хмыкнула. «Сейчас сюда приедут жандармы, вас никто не подозревает, но властям нужно знать, что произошло. Прошу ничего не скрывать». «Понятно», кивнула девушка с царапиной на лбу. «Еще прошу всех, кто хотел вступить в семью и ведьмачью школу, отправить свои данные нашему секретарю. Я замолвлю слово перед братом за всех вас. Вы не пожалеете», — воскликнул мальчишка. «Спасибо, мастер». Здоровяк подхватил девчушку и приподнял над землей. Та ткнула его кулачком в грудь, но при этом казалась довольной. Лекарская карета приехала раньше жандармов. Меня осмотрел сухонький старичок, который беззастенчиво заглядывал мне в рот и зачем-то тыкал тонким пальцем в шею. Потом поводил руками над моей головой и выдал бутылку с каким-то снадобьем. «Это первая помощь», — пояснил он. «Но вам нужен отдых». «Хорошо». Я подумал, что моим невольным помощникам повезло больше, так как их лечением занялись две молодые девушки. Но тут старик резко выдохнул и положил мне руку на плечо. Его сила хлынула в меня настолько внезапно, что я едва устоял на ногах. Каждая клетка наполнилась светом, который не обжигал, а грел. Мне показалось, что тело стало легким, словно перышко, а потом и вовсе попыталось приподняться над землей, и только рука лекаря не дала мне вознестись. «Ох», удивленно выдал я. «Да вы мастер, умеем немного», ухмыльнулся он, видимо, заметив, как я пялился на его помощниц. «Хотя я не уверен, что темному подойдет моя сила. Вы же не колдун», выдал я и тотчас прикусил язык. «Светлые колдуны и ведьмы, всего лишь сказки, княжич. Про них только бабки в деревнях вещать любят. Так я же из Мурома», напомнил я. «Наслышан», старик сощурился. «Хорошо же с вами поработали. Говора-то и незаметно. Сейчас можно все купить. И лучшего учителя тоже», отмахнулся я. «Спасибо за помощь. Надеюсь, что ваша сила не пострадала», ответил лекарь и в ожидании уставился на меня. Я попытался вызвать тьму и понял, что она легко откликнулась. И за спиной неуверенно колыхнулись полупрозрачные крылья. «Правду говорят», — пробормотал старик. «А я-то думал, что враки. Жандармы прибыли, когда шуйские уже подали мне машину». Опрос занял буквально 10 минут, после чего я забрался в салон авто и откинулся на спинку сиденья. «Простите еще раз, что дружинники не смогли сразу же прийти вам на помощь», Матвей подошел ближе к авто. «И то, что ваш визит закончился таким образом». Я устало улыбнулся. «Каким?» «Я смог убедиться, что у меня есть народная поддержка, а также получил помощь от семьи шуйских. Считаю, что мне повезло, что все случилось именно здесь и сейчас, ведь эти люди могли напасть где-то в безлюдном месте, и тогда они бы точно меня убили. Но вы бы вернулись снова, ведь так?» Парень выглядел виноватым. Я пожал плечами. «Как знать, но все же лучше не проверять. В любом случае, спасибо за помощь. Я буду рад вас видеть на Русальей неделе, и также буду ждать ответа». «Ответа?» – удивился князь. Ольга сунула в карман телефон, подошла к брату и взяла его за локоть. «Вы его уже получили, Михаил. Наша семья поддержала вас, а значит и всех Морозовых». «Спасибо», – устало произнес я. Мы попрощались, и машина выехала за территорию особняка. В моем кармане зазвонил телефон. Я нехотя вынул аппарат, взглянул на экран и ответил на вызов. «Что произошло?» – спросил Денис. Я кратко разъяснил ситуацию. Брат выслушал молча. Потом откашлялся и заговорил. «Видео с произошедшим уже в сети. Причем из разных источников. Там, наверное, стояла машина, в которой включился видеорегистратор. Плюс кто-то снимал на телефоны. В общем, ты снова стал звездой сети». И еще, он понизил голос, обязательно было рисковать собой и прикрывать этих. «Они бастарды, которые хотят вступить в семью», перебил его я, и обрати внимание на самого молодого парнишку. «Он хорош, а остальные, они рисковали ради меня, встали рядом, хотя могли убежать», мрачно ответил я. «И я считаю, что это самый важный экзамен на верность Морозовым». «Согласен», не стал спорить князь. «Ты как, жив?» «Еду в Снежинскград, там как раз есть лекари для Тани, думаю, если понадобится, то и меня подлечит. Не нагружай Ксению, добавил парень словно через силу. «Она в порядке и ночует в соседней квартире. Я не спрашивал тебя об этом», – проворчал он, но из голоса пропало напряжение. «Как там Маришка?» Про Водяновую я не спросил, но брат и без этого понял, что стоит рассказать и про нее. «Лилия Владимировна в порядке. Маришка считает, что ты голодаешь и не можешь найти свои вещи. Передай, пожалуйста, что я постараюсь выжить в таких ужасных условиях», — хмыкнул я. А теперь она увидела ролики и носится по дому как заяц. Брат тяжело вздохнул. «Зачем ты отправился к Шуйским? Надо было поддержать коллег», — отозвался я и с нажимом продолжил, «и дать понять, что Морозовы для них не посторонняя, а дружественная семья». Брат замолчал, похоже догадавшись о том, что я неспроста так осторожно подбираю слова, а потом сказал: «И что они решили? Пришли на помощь, когда на меня напали. Я думаю, это хороший знак. Я подумал, что Шуйским помогло принять решение то, что за меня встали фанаты». Ольга не была глупая и быстро догадалась, что аудитория может обвинить ее с братом в покушении. А вот если я открыто выскажу свою благодарность за помощь, то их рейтинг станет выше. В голову закралось подозрение, которое я, впрочем, быстро отмел. Княжна могла быть коварной, но была явно не глупой. Если бы фанаты не оказались бастардами, которые обладали силой, то Шуйские не успели бы с помощью. И тогда в случае моей гибели их могли обвинить не только зрители, но и жандармы. Попробуй потом докажи, что ледяной панцирь на воротах был слишком крепким. Так что во всей этой ситуации Ольга и Матвей могли пострадать. Вновь раздался звон колокола, и я принял вызов от Никона. И едва я поднес трубку к уху, как куратор буквально выкрикнул в динамик: «Ты живой?» «Вашими молитвами», — спокойно ответил я, а потом все же улыбнулся, «я же темный, не стоит беспокоиться». «Ох, княжич», — тотчас зачастил мужчина, «у меня слабое сердце, мне нельзя волноваться. Я был неподалеку, когда в новостях объявили о нападении на темного ведьмака у дома Шуйских. Меня как кипятком окатило, когда я понял, что напали на вас, Михаил Владимирович. Нигде нет информации, живы ли вы, и какое у вас состояние, и где вы сейчас», — тотчас заинтересовался я. «В небольшом ресторанчике у площади Покаяния», — с готовностью ответил мужчина. «Сможете обеспечить съемку, если мы встретимся сегодня?» «Сейчас», — всполошился жрец. «Это было бы идеально для рейтинга моего куратора. Он стал первым, к кому я обратился после покушения. А это значит, мой голос сделался проникновенным, и мужчина тотчас понял, о чем речь. Догадался, чем это может быть для него полезным. Подъезжайте к ресторану «Чеховское ружье». Я буду ждать вас у входа. Камеры там точно будут. Вас устроят люди вашего знакомого Игоря Луля». «Более чем», — ответил я, завершил вызов и уточнил у водителя, сколько времени займет путь до названного ресторана. «Вы уверены, княжич?» — вежливо осведомился парень. «Мне приказали доставить вас до Снежинскграда. Можете позвонить своим хозяевам и сообщить, что ваш пассажир изменил планы. Оставьте меня у заведения и не ожидайте». Он взглянул на меня в зеркало заднего вида. «Нет, я отвезу вас на нужный вам адрес после встречи в ресторане. С вами ведь не случится ничего дурного». Я пожал плечами, набирая сообщение для Никона, что буду на месте встречи через 20 минут. «Обещать не могу, но я очень постараюсь, чтобы все завершилось благополучно». К нужному зданию я прибыл вовремя, и дизайн ресторана меня порадовал. Над дверью висело большое ружье, очень похожее на настоящее, если бы не слишком крупный размер. У порога стоял жрец и выглядел немного взволнованным. Рядом переступала с ноги на ногу светловолосая девица в спортивном костюме. При моем появлении она встрепенулась и подала мне знак рукой, призывая оставаться на месте. Затем кивнула Никону и отошла чуть подальше. Тотчас с асфальта с жужжанием дрон, а рядом с моей машиной оказался невысокий худой парнишка в белой панаме. В руках у него была камера. Он снял момент, когда я распахнул дверь и вышел из салона автомобиля. «Мой дорогой друг», — всплеснул руками Никон, направляясь ко мне. «Как вы, княжич?» «Вашими молитвами», — я не стал теряться и обнял мужчину как старого приятеля. «Надеюсь, вы не сильно переживали?» «А как не переживать?» Совершенно искренне осведомился собеседник и утер рукавом нечаянную слезу. «У меня каждый раз сердце не на месте, когда с вами что-то случается, а ведь случается чаще, чем с другими ведьмаками. Работа такая», — я пожал плечами. «И ничего с этим не поделать», — вздохнул мужчина. «Мне приходится лишь молиться за вас. Если бы не ваша помощь, я бы пропал, без тени сомнения произнес я. Жрец вновь утер глаза и положил ладонь на мое плечо. Бросьте, вас подлечили, самую малость, но мне хватило. А как те ребята, кто они? Простые подданные империи, из числа тех, кто собирался вступить в школу ведьмаков семьи Морозовых. Как я понял, кто-то заметил меня на улице, и пока я был в гостях у моих друзей, вся компания собралась у ворот их дома, чтобы поприветствовать меня. Парнишка с камерой отошел подальше, а над нами качнулся дрон. Наверняка нас снимет еще несколько устройств, и оставалось лишь диву даваться, каким естественным казался Никон. Словно нас не снимали представители одного из самых известных блогеров империи. Мы вошли в заведение, и я уселся за предложенный жрецом столик. Никон устроился напротив и сложил перед собой руки. «Расскажите про нападение», — попросил он. Я говорил с чувством, иногда прикладывал ко лбу ладонь, демонстрируя отголоски слабости. Признался, что впервые вознесся над землей, используя темные крылья, на что мой куратор отреагировал восхищенным вздохом и неожиданным предположением. «Быть может, сам Спаситель дал вам сил на это, ведь вы спасали своих поклонников, а это благое дело». В тот момент я даже не понял, что произошло, просто осознавал, что отступать некуда. Никон осенил себя священным знаком и повторил движение руки напротив меня, а потом растроганно всхлипнул. «В тот самый день, когда я впервые вас увидел, в доме вашего брата, помню», — настороженно ответил я. «Я ведь сразу понял, что вы посланы нам небом, что Спаситель привел меня к вам. Любой другой бы засомневался, стоит ли вводить вас в семью и позволять стать ведьмаком. Но я сердцем ощущал, что в вас есть добро. Пусть вы и темный, Михаил Владимирович, но идете по пути света». Внутри я аплодировал хитрому жрецу. Мы оба с ним помнили, что в день принятия в семью вопрос решили деньги и особый морозовский чай, который нам подал Федор. Если бы у Дениса не хватило средств на взятку, то Никон бы не позволил мне войти в семью в роли ведьмака. Но слушая его сейчас, я буквально верил, что жрец видел недоступное глазу непосвященного смертного. «Я так рад, что судьба свела нас с вами, мастер», — закончил жрец с сияющими глазами. «И я благодарен провидению», — кивнул я и тотчас добавил, — «и искупителю». «Кажется, я сказал все правильно», и Никон одобрительно улыбнулся, а потом выдохнул, и его лицо показалось смертельно усталым. «Я испугался за вас», — сказал он и добавил чуть слышно, — «за нас». «Все хорошо», — мне захотелось ободряюще хлопнуть собеседника по плечу, но я остался на месте, не в силах подняться. «Если бы на меня напали сейчас, то сопротивление оказать я вряд ли сумел». Я откинулся на спинку кресла и глубоко вдохнул, и отчего-то голова у меня немного потяжелела. Ткань обивки источала приятный цветочный аромат, который показался мне знакомым. Я даже поморщился, силясь вспомнить, откуда его знаю. Потом я взглянул на стол, заметив, как странно сдвинута в сторону подставка со специями. Словно тут недавно освобождали место для вазы с цветами. К нам подошла девушка, которую я видел снаружи, и заявила, что съемка закончена. «Начальник вам позвонит и сообщит детали. Наша работа тут завершена», — она поклонилась и направилась прочь. Я проводил девицу взглядом и словно невзначай поинтересовался. «А с кем вы тут встречались, мастер Никон?» «Со старым знакомым», — отмахнулся он с преувеличенной беспечностью. «Мне надо отойти ненадолго в мужскую комнату. Договоритесь с водителем, чтобы он отвез меня до моих апартаментов, пожалуйста». Жрец тотчас поднялся и направился наружу, а я подозвал официанта и буднично осведомился, какое вино выбрала девушка, которая обедала с моим другом. Никон уверял, что она его хвалила. Сказал я это наобум, надеясь, что паренек подтвердит, что мой куратор обедал с мужчиной, но официант без запинки произнес, она предпочла красное и попросила подать его теплым, чтобы не простудить горло. Продолжил я негромко, ведь ей нельзя рисковать голосом. Я подумал, что верно угадал аромат духов Миланы, тех самых, полинезийских, которые заставляли мужчин терять голову. Глава 14. Неожиданный подарок. До дома я добрался без приключений. Машину пропустили на территорию комплекса, чтобы мне не пришлось ковылять по дорожке до самого порога. Водитель распахнул дверь и хотел было помочь мне выбраться, но я отказался. «Не настолько все плохо», пояснил я и запахнул полы куртки. «Спасибо, что доставили меня куда нужно. Всегда рад», — смущенно ответил парень и вернулся за руль. И машина выехала на дорогу. Я же, не торопясь, поднялся по ступеням крыльца. Швейцар впустил меня в холл, и меня окатило прохладным воздухом с тонким ароматом ванили и кофейных зерен. Навстречу мне вышел сотрудник в строгом костюме, с бейджиком, на котором красовался только логотип Снежинскграда. И я невольно скривился, поняв, что он собирается со мной побеседовать. А мне очень хотелось как можно скорее оказаться в квартире, где тихо и тепло. «Мастер Морозов, я так рад видеть вас в здравии», — воскликнул мужчина. «Вам требуется помощь наших лекарей?» «Спасибо, у моей семьи достаточно своих», — отказался я. «Я могу ненадолго отвлечь вас от дел, это займет буквально несколько минут». Я со вздохом сдался. «Слушаю». На лице встречающего расплылась довольная улыбка. «Тогда прошу вас, пройдемте». Мы подошли к стойке администрации. За ней нашлась дверь, ведущая в просторный кабинет, который больше напоминал конференц-зал. В центре стоял длинный узкий стол, а по обе стороны от него располагались стулья с высокими спинками. Я догадался, что речь, скорее всего, пойдет о ситуации с лошадчак, но понимал, что тянуть с этим нельзя. «Меня зовут Кирилл, я управляющий этим домом. Михаил Владимирович», — представился я, хотя в этом и не было необходимости. Мы уселись за столом, и мужчина положил перед собой пластиковую папку. «В нашем комплексе есть определенные правила. Мы обеспечиваем жильцам комфорт и приватность. То, что произошло с вами, недопустимо. Руководство Снежинскграда в моем лице приносит вам искренние извинения, а также предлагает вам компенсацию». Он подвинул в мою сторону документы, и я открыл папку, чтобы ознакомиться с бумагами. «Руководство предоставило мне право передать вам ключи от апартаментов, которые с этого дня принадлежат лично вам, Михаил Владимирович. На какой странице найти стоимость и условия оплаты?» – спросил я. «Ввиду произошедшего руководством комплекса было принято решение передать вам апартаменты за номинальную стоимость 1 рубль. Это слишком щедро», – удивился я. «Ситуация действительно уникальная. У нас никогда не случалось нарушений, с которыми столкнулись вы, мастер. Вы получили возмещение ущерба от госпожи Лошадчак в виде уступки помещения, а ей мы возместили стоимость, затраченную на покупку этажа в момент постройки здания. Таким образом, мы хотим сохранить свою репутацию и ваши добрые отношения. Оно у вас уже есть», – кивнул я, найдя на нужной странице озвученную информацию. «Я не могу подписать документы прямо сейчас. Сначала их должен одобрить семейный юрист». «Естественно», – не моргнув глазом, – согласился администратор. «Однако я уполномочен вручить вам ключи от вашего нового этажа и документы на него. Если какие-то условия вашему юристу покажутся недопустимыми, мы исправим нужные пункты. А как быть с вещами прежнего жильца?» С хитрой усмешкой уточнил я. «Человек получил компенсацию, положенную по договору. Наши сотрудники провели уборку в помещениях и вынесли все личные вещи. Все они были проверены нашими безопасниками. Подозрительные предметы были утилизированы. Остальные отправлены госпоже Лошадчак службой доставки. Вам не о чем беспокоиться, Михаил Владимирович. В апартаментах осталась только мебель, но мы можем вывести ее, если пожелаете. Однако по договору все, что находится внутри квартиры, отныне является вашей собственностью. Даже скульптура предыдущей владелицы». Мужчина заметно содрогнулся, но сумел сохранить на лице благожелательную улыбку. «Мы за свой счет вывезем все, что вам не понадобится. Благодарю. Бумаги я передам юристу, и после одобрения верну вам подписанный экземпляр. Еще раз прошу у вас прощения за произошедшее. Мы гарантируем, что подобного больше не повторится. В нашем комплексе вы в полной безопасности, княжич».